Чулков, Нерхольд, Бакст, Ремезов. Передо мною вырастают Чулков, Нерхольд, Бакст, Ремезов. Георгий Иванович Чулков очень нравился. Он бросался на все точки зрения и через них перемахивал, но от этих спортивных занятий прихрамывал он то на правую, то на левую ногу. Сравни запись Белого о пребывании в Петербурге в декабре 1905 года. К этому времени относится краткая моя попытка ближе сойтись с Чулковым. Еще в прошлый приезд его образ связался с влетанием в комнату. Дверь распахнулась, влетел Чулков с дыбом взбитыми волосами, худой, впалогрудый и бледный, поднявший сквозняк. Резолюции, протоколы, бумажки, взвитые, уносятся в вентилятор. Георгий Иванович, присевший, стучит двумя пальцами на мимеографе, и от него из редакции «Вопросы в жизни» несется он с пачкой листков или размноженного протеста, торчащего из его фалды с платком носовым, сюртучок его узенький, с короткими рукавами. Георгий Иванович басит трубно в нос, а клок волос пляшет, махает рукой, набасив, намахавшись, настукивает он сызнова на мимеографе. Мимеограф — аппарат для получения незначительного количества оттисков с текста, подобие гектографа. В петербургском журнале «Вопросы жизни», выходившем в 1905 году, Чулков руководил литературно-критическим отделом. Он всегда оголтелый, и это от всех преодоленных позиций. Недоумение в его широко открытых глазах, рот полуоткрыт. Через что перемахивать, когда все уже вымахано, махать в бездну? В такие минуты истинно Зевесова, многохохлатая голова его со взбитыми в щеки кольцами густой бороды, коль сбрить бороду, напоминает голову мистера Дика, Давид Копперфильд, особенно когда он влетит в Идефикс. Мистер Дик не умеет изъяснять короля Карла I из своих мемуаров, которые в образе бумажных змеев летают затем под небом. Имеются в виду эпизоды из главы 14 романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда». Георгий Иванович страдает настойчивым зудом поспеть первым куда бы то ни было. Быв в ссылке с Дзержинским, партийцев своих обогнав, он бросается перегонять декадентов, и в этих усилиях он припирается к религиозным философам. Его застаю уже на другом перегоне, когда, перегнав Мережковских и избив с ног Булгакова, на которого он налетел, локтем трахнув под бок Анну Шмидт на бегу, догонял он Иванова Вячеслава, чтобы вместе с ним броситься к блоку, его обгонять. В манифесте от имени мистических анархистов он им известил Мейерхольда, Иванова, Блока, что, собственно, есть Мейерхольд, Блок, Иванов. Будучи студентом Московского университета, Чулков, как политический преступник, был в 1902 году сослан в Сибирь, в Якутию. С Феликсом Дзержинским он встретился в Александровской центральной тюрьме, и вместе с ним был отправлен этапом на Лену. Меня же влек пафос его, влекла истинно героическая попытка, заранее обреченная на неудачу, сдуть пламя из еле тлеющего пепелища вопросов жизни. Бывало, он выставит перед собой свою руку, встопыривший пальцы, и это подобие лапы орлиной качает он в воздухе, целясь глазами в ладонь и ее наполняя, как чашу, своими словами. Но вдруг, от нее оторвавшись глазами, хватается за покрытый холодный испаренный лоб, удивляясь тому, что из слов его вытекло вовсе не то, что втекло, втек схематизм Мережковского, вытекло же козлиное игрище с Вячеславом Ивановым. Носом пыхтит, оговаривается, и, не зная, как справиться со всеми точками зрения, их изживает, то устым он воплем в изнеможении бросаясь на стул. Отирает испарину и опрокидывает стакан вина себе в рот. Содержание ж слов остается таки под углом в 90 градусов к себе самому. Следовательно, не вытекает из так, как он следовал в ссылку, то прав Иванов и Блок. Встает мне с зевесовой головою, закинутую в анархию, с рукой, брошенной в мистику, с корпусом, обращенным к левейшим заскокам левейших течений в искусстве, и все ж меня тянет к нему. Он весь подлинный, искренний, истинно Прометеев пыл, а не пыль. Ставлю я образ молодого Чулкова, в бороде еще не врага. Когда ж он сбрил бороду, из парикмахерской вышел страдающий молодой человек с синевой под глазами и с заостренным, очень бледным ликом больного Пьеро. В эти годы ему я приписывал множество злодеяний. От этого приписания позднее хватался за голову, восклицая по адресу себя самого: «С больной головы, да на здоровую!» Я имел основание быть недовольным Ивановым, Блоком. Откуда ж следует, что Чулков виноват? Белый имеет в виду свои полемические статьи 1907 года, печатавшиеся главным образом в весах и направленные на развенчание мистического анархизма. Статьи изобиловали резкими, а порой и оскорбительными выпадами по адресу Чулкова. Еще позднее Георгий Иванович, уже седогривый, уравновесившийся, почтенный, умный, талантливый, литературовед, труды которого чту, и этот Георгий Иванович прекрасно простил мне мои окаянства. Это примирение состоялось в середине 1920-х годов. Сравни письмо Чулкова к Белому от 2 марта 1925 года. Я очень чувствую внутреннюю необходимость общения с вами. В наши дни, когда разрушены каноны культурной жизни и нет связи и сообщения между странами, надо искать пути иных. За отсутствием литературы приходится искать непосредственных встреч, иногда существенно необходимых. Но ни врага, ни почтенного деятеля вспоминаю на этих страницах, а молодого Чулкова. К нему стал захаживать в этот период, чтобы делиться с ним мыслями и беседовать с Н.Г., супругой его, тихой, строгой, встречавшей сердечной задумью. У него-то я и столкнулся с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, только что разорвавшим с художественниками и оказавшимся в Питере. Подразумевается неудача с организацией под руководством Мейерхольда театра-студии на Поварской улице, филиального отделения Московского художественного театра. 21 декабря 1905 года Мейерхольд извещал Веригину: «Сегодня приехал в Петербург. Имею в виду здесь устроить то, что не удалось сделать в Москве». Последнего, конечно, я знал, будучи гимназистом, по сцене. Брала его талантливая игра в «Чайке», в «Трех сестрах», в «Одиноких». В 1898-1902 годах Мейерхольд состоял в труппе Московского художественного театра. Сыграл за это время 18 ролей, в том числе в пьесах Чехова «Чайка», «Треплев», «Три сестры», «Тузенбах» и в драме Гауптмана «Одинокий» Йоганнес Фокерат. Я только что в Москве посетил его студию молодежи, ютившуюся на Поварской. Мейерхольд предложил мне беседу о новом театре. Художественники драли нос перед нами, весовцами, смыкаясь с группой знаний. Мейерхольд рвал бесповоротно и круто с театром, недавно передовым. Он сознательно шел к бунтарям. К смятению театралов впервые серьезный театр подошел к символистам не моды ради, из убеждений. Всеволод Эмильч заживает конкретно во мне в небогатой предметами комнате, стол и несколько стульев на гладкой серо-синеватой стене. Из этого фона, изогнутый локтями рук Мейерхольд, выступает мне той уже серую пиджачную парой, а может, выигралась она в этот фон из более позднего времени. Он слишком сух, слишком худ, необычайно высок, угловат. В темно-серую кожу лица со всосанными щеками всунут нос, точно палец в туго стягивающую перчатку. Лоб покат, губы тонкие, сухо припрятаны носом, которого назначение, подобно носу борзою, унюхать нужнейшее и разразиться чихом, сметающим все паутинки с театра. Сперва мне казалось, из всех органов чувств доминировал нюх носа, бросившегося вперед пред ушами, глазами, губами и давшего великолепный рельеф профилю головы с точно прижатыми к черепу ушами. Недаром же Эллис прозвал Мейерхольда, его оценив, нос на цыпочках. Позднее я понял не нюх, зрение столь же тонкое, осязание столь же тонкое, вкус столь же тонкий, подлинно доминировал внутренний слух, не к черепу прижатое ухо, исшедший из органов равновесия, управляющих движением конечностей, мускулами глаз и уха. Он связывал в Мейерхольде умение владеть ритмами телодвижений с умением выслушать голосовой нюанс этой вот перед ним развиваемой мысли. Во всем ритмичный он обрывал на полусловие экспрессию телодвижений своих и взвешивал в воздухе собственный жест, как пальто на гвоздь вешалки, делая стойку и слушая. Напряженные мускулы сдерживали бури движений, не дрожало лицо, с легким посапом придрагивал только нос. Выслушав, он чихал шуткой, посмеивался каким-то чихающим смехом, поморщиваясь, потряхивая головой и бросая в лицо скульптуру преувеличенных экспрессий и жестов. Мейерхольд говорил словом, вынутым из тела движения. Измотание на ус всего виденного, выпрок его постановок, идей и проектов, силы их в потенциальной энергии обмозгования, без единого слова. Не нюх, а животекущие интуиции мысли, опередившие слова. У Чулкова слова «пароходище», пыхтящие колесами, выволакивающие на буксире от него отставшую лодочку, жест Мейерхольда, моторная лодка, срывающаяся с места, баржи идей. Он хватается за лоб, нога вперед, спиной к полу, а нос в потолок, то жердью руки, носом в пол, как рапирой, металл в собеседника. Вскочив и выгибая спину, он являл собою от пят до кончика носа вопросительный знак, поставленный над всеми догмами, во всем усомнясь, что пуститься по комнате, шаг, пауза, с разрешением по-своему всех вопросов, вот так и устроим. Руки в карманы, носом в столовую пепельницу, шаг, пауза, хвать рукой пепельницу. Что это такое? И пепельницу к носу повертывает у носа, ее бы на сцену. Он в сгорбе с морщиной лба рассекал пополам все рутины. Так, взгляд на нас, стойко вынюхивание наших мыслей об этом. Я помню, что начал он нам объяснять, как надо прогонять по сцене толпу, вскакивая и полуприседая на стуле с подгибом ноги под себя. Вы же все забываете, что когда пьете чай в окне, тот этот идет, идут. Следует тексту автора, а автор забыл посмотреть, что происходит за окнами. За окнами улица. Вскочил и выбросил руки вперед и назад. Там идут. Вздернул плечи. Шаг, два и пауза, и поворот носа из-за спины. Один, другой, третий за окнами идут, понимаете? И шаг в угол, и поворот к нам, и шаг из угла. Они пошли, и ходит, и мы за ним. Вот это и надо показывать, ведь покажем, а трепок по спине чихает шуткой сухой и длинной. Мне памятна встреча с ним у Чулкова, с которым уже имели беседы о новом театре. Вячеслав Иванов указывал, этот новый театр Щепака — театр импровизаций. Скоро я возил Иванова к Блоку иметь разговор о таком театре. Иванов впоследствии привел к Блоку Чулкова, который свел последнего с Мерхольдом. Скоро всерьез говорили о новом театре, он возник через год. Театр Комиссаржевской с Мерхольдом во главе. Работа Мейерхольда в Петербургском театре Веры Федоровны Комиссаржевской на Офицерской улице началась в августе 1906 года. Рыжеусый, румяный, умеренный, умница Бакст был противоположной с Чулковой и Мейерхольда. Он отказался меня писать просто, ему нужно было, чтобы я был оживлен до экстаза. Этот экстаз хотел он приколоть, как бабочку-булавку, к своему полотну. Для этого он с собой приводил из мира искусств пронырливого Нувеля, съевшего 10 собак по части умения оживлять, прикладыванием вопросов искусства, как скальпеля, к обнаженному нерву. Для оживления сажался Гиппиус. От этого я начинал страдать до раскрытия зубного нерва, хватаясь за щеку. Лицо оживлялось гримасами орангутанга, гримасами боли, а хищный тигр Бакст, вспыхивая глазами, подкрадывался к ним, схватывая за кисть. После каждого сеанса я вносил ощущение. Бакст сломал челюсть. Так я и вышел. Со сломанной челюстью. Мое позорище. По Баксту шедевр. Позднее вывесили на выставке «Мир искусства». И Сергей Яблановский из «Русского слова» вскричал, «Стоит взглянуть на портрет, чтобы понять, что за птица Андрей Белый!» Портрет кричал о том, что я декадент. Хорошо, что он скоро куда-то канул. Вторая, более известная репродукция меня Бакстом агитировала за то, что я не нервно больной, а усатый мужчина. Бакст, настоящая фамилия Розенберг, Лев Самойлович, 1866-1924 годы, живописец, график, театральный художник, член мира искусства. 19 декабря 1905 года Лев Бакст писал «Бенуа о белом». Я набросал на днях его портрет цветными карандашами. 4 марта 1906 года Белый сообщал матери из Петербурга. «С завтрашнего дня меня опять пишет Бакст во весь рост для Золотого руна». Этот портрет был помещен в «Золотом руне», 1907 год, номер 1, а также в издании «Между двух революций», 1934, между страницами 64 и 65. Однажды, войдя в гостиную Мережковских, увидел я, полуприсев в воздухе, улыбалась мне довольно высокая и очень широкая, светловолосая, голубоглазая и гладколицая дама, с головой, показавшейся очень огромной, с глазами тоже очень огромными. И тут же я понял, она не стояла, сидела на диване, а когда встала, то оказалась очень высокой, а недовольно высокой, и только довольно широкой, а не очень широкой, это была Серафима Павловна Ремезова, супруга писателя. Рядом с ней сидел ее муж с короткими ножками, едва достающими до пола, с туловищем ребенка в коричневом пиджачке, переломленном огромной сутулиной, с которой спадал темный плед. Огромная в спину вдавленная голова, прижатая подбородком к крахмалу, являла собой сплошной лоб, глядящий морщинами до ужаса вставшие космы. Смятая под ним придаток личика являла б застывшее выражение ужаса, если б не глазок. Выскочив над очком, он лукавил, На щенок был пуговка. Кривились губки под понуро висящими вниз усами туранца, бородка клинушком, щеки выбриты, обнищавший туранец, некогда торговец ковров, явившийся из песков Гоби шаманствовать по квартирам. Вот первое впечатление. Гиппиус рукой с лорнетку и соединил нас в воздухе. Боря, Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, Боря. Ремезов встал с дивана и, приговаривая, засеменил на меня. Он выставил руку, совсем неожиданно сделав козу из пальцев. «Вот она, коза, коза!» Но, подойдя, он серьезно и строго мне подал холодную лапку. «Алексей Ремезов!» И, встав на цыпочки, под подбородок блеснул очком. «А я-то уж вот как вас знаю!» С тех пор автор романа «Пруд» высунут мне из-за каждой спины каждого посетителя журфиксов Розанова, Бердяева, Вячеслава Иванова. Вот Бердяев, сотрясаясь стиком, обрывает речи и жадно хватает воздух дрожащими пальцами. Ремезов, выстрелив из-за него, мне блистает очком и делает козу. А вот он сутуленький, маленький, в том же свисающем с плеча пледике, ему холодно, выбравший жертвы великолепно главого Вячеслава Иванова, таскается за ивановской фалдой, куда тот, туда этот, пальцем показывает на фалду. «У Вячеслава Ивановича нос в табаке! У Вячеслава Ивановича нос в табаке!» Это тонкий намек на какое-то толстое обстоятельство. Экивоки, смешочки писателя, взявшего на себя в этом обществе роли Эзопа, всегда не случайны. Не то безобидны, не то очень злы. И сам он не то добренький, не то злой, не то прост, не то хитрое бестие. Он ко мне пристает, и я жалуюсь на него Гиппиус. Та меня успокаивает. «Что вы, Боря? Алексей-то Михайлович!» Да это умнейший, честнейший, серьезнейший человек, видящий насквозь каждого, коли он юродит, так из ума. Что вынес он в заточении? К нему привязался садист-жандарм, за что-то взбесившийся. Он насильно гнал Ремезова из камеры, заставляя будто бы свободно прогуливаться по городу, а товарищи по заключению удивлялись. Ремезов на свободе. Жандарм даже таскал его насильно с собою в театр и перед всем городом оказывал ему знаки внимания, все для того, чтобы прошел слух Ремезов — провокатор. А тяжелое детство, вечная нищета — это тень пережитого в больном юродничине, это маска боли его. Когда ближе узнал я большого писателя, впервые ж, прочитав и первые строчки, встретив со вздрогом, то я его оценил и человечески полюбил. Не раз придется мне говорить о нем, если я подаю на этих страницах шарж, в этом повинны мои тогдашние восприятия и та атмосфера, в которой мы встретились. Роман Ремезова «Пруд» был напечатан в ранней редакции «В вопросах жизни», 1905 год, номер 4, 5 и 10, 11. На его отдельное издание Белый откликнулся рецензией. «Весы», 1907 год, номер 12. Николай Бердяев и Ремезов были близкими друзьями с 1902 года, когда они встретились в Вологодской колонии политических ссыльных. Что касается дослов «у Вячеслава Ивановича нос в табаке», видимо, подразумевается намек на сюжет, реализованный Ремезовым в фривольной сказке «Что есть табак?». Книжка Ремезова «Что есть табак?» Гоносиева «Повесть», Санкт-Петербург, 1908 год, была выпущена в свет без обозначения типографии с рисунками Сомова, тиражом 25 экземпляров. 18 ноября 1896 года Ремезов был арестован в Москве как агитатор на студенческой демонстрации, подвергнут полуторамесячному одиночному заключению и выслан в Пензенскую губернию на 2 года под гласный надзор полиции. В Пензе вновь арестован, начало марта 1898 года, за хранение и распространение запрещенной литературы, и после полутора лет следствия выслан в административном порядке на 3 года в Усть-Сысольск.